Свет, мерцающий вдали, в оконце сторожки оказался вблизи лишь лучины, вроде тех, что теперь жгут ночью темной. Елирей распахнул двери настежь, прижав одной рукой только что выломанную изогнутую ветвь одного из дерев. Готовясь защитить себя, но не было в том нужды, сторожка была пуста. Лишь корзина ягод, собранных прошлым вечером, красовалась на грубо вытесанном из дерева столе. Махнув веткой перед собой, воин словно пытался развеять наваждение, но все было взаправду. Переведя дух, левой рукою зачерпнул он горсть ягод. Тут же проглотил их, толком не разжевывая. Приятное тепло разлилось по всему телу. Были плоды вкуса необычайного, и спокойствие, и уют почувствовал гость незваный. Да присев на скамью, стоявшую подле стола, стал дожидаться рассвета, как и велено было девой. Гашар не ведал о всем этом, лишь свои планы коварные пытался в жизнь притворить. Сломить волю Симера никак не удавалось лиходею. Был неровнее он по силе своему повелителю Кожану, но хитрость и коварство присутствовало в душе его в избытке. Ждал Кощей, пока тело князя лунного ослабнет и истощится, велел прекратить кормить его вовсе. Прошло какое-то время малое, и почувствовал себя комфортно Ар в теле старца коротко остриженного. Да уже хозяина тела в сон глубокий погрузил, не вымещая его совсем. Было так надобно. Кликнул стражу, да велел тело лекаря из палат прочь унести, да костер развести пожарче, спалив его. Сыпи язвы тут же затянулись, словно их и не было. Надлежало Ару произвести изменения первонаперво в государстве Урском, а уж затем Мирград-землю надобно спасать, но лишь когда придет черед, не ранее срока задуманного. И замыслил Создатель, свет первородный, остановить вражду меж братьями. Прибрал умение и сноровку он их до поры, лишь немногие могли достигнуть совершенства, а коли душа открыта была свету, сама светом могла стать. Прервав круг перерождений житейских, безмятежно пребывали души многих в счастье и покое. Но однажды Творец замыслил им дело новое, советом должны были помочь, коли воспрошал кто из рода людского, и рядом быть, оберегая души светлые, те, что в круговерти жизни кружились неустанно до полного очищения. Так возник род лунный. Все сильнее и сильнее становились души от вновь пришедших. Но не было дано им права судить люд простой, кто плохой, кто хороший. Помощь советам добрым – вот их участь. В роду лунном свой круг преображений существовал, да прошедший его мог стать на одну ступень выше к Создателю. Наделялся дух такой силой необычайной, исполняя волю Творца. Тот прервал свое повествование Ар, взирая на присутствующих. Все сидели, словно зачарованные, за дело за живое, та грамота. Стали понятными многие поконы темного и светлого небес. Было много вопросов, и мудрец с готовностью ответить на них был рад. Знал ведь в точности, как направить душу в русло нужные и определить предназначение. Повременив чуток, Ар продолжал свое повествование во царстве морском сидячи, и уж двое писарей исправной речи его запечатляли. На языке известном арийском, отличном от коруны, дабы всяк, кто знания жаждал, мог испить из ручья светлого. Едва Ярила коснулась верхушек деревьев, дверь в сторожку распахнулась, и очам Елирея предстала дева красоты неописуемой, та самая, что во сне ему привиделась. Была она из плоти и крови, подала воину кольчугу, глазу невидимую, да прошептала что-то на языке неведомом. Очарованный красотой юноши, глядел на прекрасное создание во все глаза. Перекусив немного ягодами из корзины, оба направились в град из белого камня. Решено было спасти князя Симера. В подземелье глубоком, в заточении, в плену у Гашара сидячи, Симер все ж не падал духом. Привиделся узнику как-то сон, будто один из воинов верных ему уцелел и вскоре прибудет в город из белого камня, да вызволит князя, нарушив прихоть Кощееву. Не знал, что и думать, воин. Надежда силой великой наполнила его, да ожидание все ж было томительным. Но вот как-то поутру почуял князь чье-то присутствие, и, оглянувшись в углу той темницы, увидал деву красоты неописуемой, ту самую, что Елирея кольчугой глазу невидимая дарила. Молча она разглядывала Симера. Миг короткий прошел, вызволила из оков узника. Силушку почуял великую во всем теле князь, словно и не было того времени, проведенного в темнице. Меж тем услыхал Симер звуки, доносящиеся с поверхности. То был Елирей, что без орудия всякого, лишь волею своею, идя на пролом, сковывал бывших соратников, а ныне слуг Гашара. Кощей нежился еще в своей кровати, не подозревая о происходящем. Был он ленив, и годы, проведенные в ограде белокаменном, не пошли ему на пользу. Двое слуг из жителей местных, едва понимая, что происходит, вбежали в опочивальню Гашара, да давай наперебой голосить. Пробудившись от сладкого сна, наконец, Кощей слушал их речи. Были они неразборчивые. Вышел тогда лиходей из хором поглядеть, что за сумятица. И тут Елирей да князь Симер, уж вызволенные, набросили на него сеть необычайную. Была она соткана из нитей, глазу невидимых, и потрогать те нити не представлялось возможности плоти человеческой. Лишь духом узреть мог ее всяк, кто был силен в этом. Дева-красавица, что на подмогу пришла, одарила той сетью князя лунного. Но вот незадача, после того и след ее простыл. Ар в новом облике принялся отдавать наказы слугам своим. Те покорно исполняли все, что было велено. Спал по-прежнему крепким сном дух старца коротко остриженного и препятствий не чинил новому хозяину. Велел Ариет закатить пир горой во всех землях урских в честь исцеления чудесного, что пришло к нему нежданно-негаданно. Лекаря тело же бренное огню предали, как и было велено владыкой. На третий день, когда пир был в самом разгаре, кликнул Ар воеводу урского, что ходил в головах у всех воинов, во землях ближних и дальних. И гонца послать снарядить, стало быть, распорядился во земли торговые, к жителям Смирград земли туда бежавшим, разыскать в тех краях князя Буянского, Алиана и Селу, супругу его. Да прося у них прощения, одарить златом и каменьями в количестве несметном, да опосля, снарядив колесницу огненную, направить и птенцов малых, дабы потоп прекратить великий во Мирград земле и дружбу предложить меж народами, и торговлю, как в былые времена. Весточки первонаперво разослали по всем далеким краям, а после уж и в дорогу собрались уры, не обсуждая наказ князя своего, дабы не прогневать его. Всем уж надоели распри, и многие рады были миру с людьми, осознавали свою неправоту, стало быть, да и к семьям родным вернуться хотели, в земли родные поскорее, те уж дождались. Повременив чуток, Ар продолжал свое повествование во царстве морском сидячи, и уж двое писарей исправно речи его запечатляли на языке известном арийском, отличном от коруны, дабы всяк, кто знания жаждал, мог испить из ручья светлого. Симер с Елиреем стояли посреди двора. Не успевший отойти ото сна, Кощей пошевельнуться не мог под тяжестью чудесной сети. Стали думать, гадать, как с лиходеем быть. Тут птица малая прилетела и села на крыльцо. Постучав клювом по резным перилам и махнув одним крылом, обернулась она воином в блестящих доспехах. Подивились чуду князья. Тут Витязь и говорит: «Весть благую несу вам, братья мои. Дорогу укажу короткую во Мирград землю. Быть миру и суши вновь в местах вам знакомых. Да рада луна воспрянет, как прежде, зазеленеют травы и луга. Дерева плодоносить будут на радость всем и вся». Переглянулись князь с Елиреем, едва и плясать от радости, словно завороженные. Воин молвил, что заточит Гашара в изгнание вечное на одну из земель дальних и обречет на одиночество лиходея. Молвил так, схватил сеть в охапку, словно то была пушинка, затянул покрепче нити невидимые, затем прошептал что-то и обернулся вновь птицей малой. А сеть червяком земляным стала вместе с Кощеем. Схватила птица клювом червя и проглотила в один присест. Затем, чирикнув что-то, полетела, указывая дорогу князю Лунному и его друзьям. Воинов, что одурманены были Гашаром, в чувство привели, напоив водою ключевую. Ничего не помнили те. Лишь усталость валила их с ног. Велел тогда Симир Елирею следовать за птицей, да разузнать, как добраться в края родные поскорее. Весть о прибытии гонцов урских долетела вмиг до князя Алиана и супруги его Селы. С радостью приняли ее. Большая колесница огненная, как и было велено Аром, неся в себе птенцов малых, направилась в Амирград-землю чинить благое дело. Уры, в свою очередь, пир затеяли во всех землях и были искренне рады тому, что вражде с людьми положен конец. Но были и такие, что, обиду затая в сердце украдкой, спрятали чувства свои, истинные до поры. Повелел Ар в теле старца коротко остриженного пребываючи произвести на свет в количестве огромном вещицы диковинные, что имели свойства разные, помощь по хозяйству оказывали, либо в дороге страннику путь указывали, или же могли дом от беды сохранить, окутывая его дивным пледом из нитей невидимых, пока хозяева вдалеке были, и прочие мудреные вещицы, что были широко знакомы в быту у уров. Весь скарб произведенный, надобно на Мирград-землю отправить и одарить всех возвернувшихся туда людей в знак примирения. Работу же мастеровым оплатить велел из казны княжеской сполна. Подивились сперва уры воле князя, но, услышав про щедрое вознаграждение, обрадовались всему безмерно. Ар, та часть его, что в царстве Непта пребывала, много еще рассказал дивного правительнице из Арконы и ее сотоварищам. После наказал по возвращении в Ирию построить с камня бирюзового небольшой терем и сказал, что поселится вон им. Через время короткое прибудут уры на колесницу огненной, но не с огнем и мечом, а с просьбами простить их за содеянное. Мастера из земель дальних, великое их множество, строить станут грады стольные на Мирград-земле. Засияет великолепием пуще прежнего страна Ирийская и столица ее Аркона. Остров Буян, да прочие места глазу приятные. Терем же пусть покоится на вершине холма Арат, где и нынче суши. Быть там великому празднеству предстоит вскоре. Радость переполняла сердца всех услышавших пророчество. Хотелось им всласть на просторе открытом пройтись по землюшке босыми ногами. Вновь жаждали вернуться в края родные, ими покинутые. Высказал сомнение Орил, мол, хитрость-то урская, не следует им на нее поддаваться. Но улыбнувшись, Ар уверил его в обратном. Князь Нави, Ро, пребывал в печали. Свыклась суть его с гостями земными. Негоже людей добрых без гостинца отпускать. Вот кликнул он Емеля и Диву длиннокосую. Прибыли те, не заставив себя ждать. Прощаться стало быть. Невольно закралась мысль к Альмире одарить хозяина гостеприимного чем-нибудь здесь. Думали одну думу они с князем. Шепнула что-то дева на ухо своему суженому. Емель отколол щепку от посоха лунного и протянул ее своей избраннице. Немного помедля, та, повертев в руках деревяху, шепнула что-то на языке неведомом, обернулась лебедем белокрылым. Птица заголосила, что есть мочи, и из клюва полилась дивная песня, словно был то не лебедь, а соловей. Все трое слушали мелодию, как завороженные. Часть естества своего отдала во власть посоха сперва Альмира, а после преобразила деревяху в чудное создание. Был то подарок от всего сердца другу, в беде протянувшему руку жителям Мирград-земли. Когда пела птица, цветы распускались, и листья на деревьях трепетали, наслаждаясь дивным голосом. Хоть и любил Ро простоту, но не преминул одарить гостей дорогим подарком. Немного обождал, любуясь лебедем, и удалился в дальние покои хором в одной из палат. Открыл он ларец хрустальный, а из ларца извлек яйцо золотое. Было то чудесное защитное знамение. Всяк, кто посягал на мир и покой хозяина или хозяйки того яйца, да их близких, мог быть навек заточен в сей предмет. Когда протянул подарок князь, велел взять осторожно, и будущность привиделась знамением вышеупомянутым за миг один деве длиннокосой и ее спутнику, ибо оба руки протянули принять дар, увидали жизнь свою всю прошедшую и будущую, обещали хранить подарки и князь, и его гости. Вот уж времени совсем немного осталось, сызнова воспрянуть Мирград-земля должна, возрождая свое былое великолепие. А пока каждое мгновение, проведенное в Нави, казалось сказочно красивым. В царстве подводном все также готовились к возвращению. Однако нашлись и такие, коим по нраву были морские просторы, и которые служить царю морскому Непту желали. Ирия и Левень устремили мысли свои к суше, ко землям родным, и, стосковавшись по просторам, уж засиделись в подводном мире многие жители земные. Посему велено было собирать свои пожитки, готовясь к возвращению. В землях торговых тоже кипела работа. Кто-то радовался, спеша отправиться домой, а кто-то, свыкшись с местными условиями жизни, решил оставить все как есть. На все была воля человеческая. Алиан был в восторге от вестей добрых, весь так и сиял от радости. И жена его села предвкушала величие момента, когда нога ее сможет вновь вступить на места, столь привычные на Миргород-земле. Как и было обещано старцам коротко остриженным, колесницы огненные устремились в различные места, им назначенные. Одна понеслась в торговые земли, другая с птенцами малыми, к Миргород-земле уж прибывала. Арв в теле князя Урского сам присутствовал при этом зрелище. Ярила отражалась в водах земных, словно свет первородный отражается в воздухе. Картина была красоты неописуемой. Летела птица малая, уводя Елирея все дальше и дальше в чащобу лесную. Наконец, присела она на пенек на большой опушке. Два древних дерева стояли с обеих ее сторон. Обернулась птица вновь воином, и тот заговорил: «Укажу тебе, странник, дорогу в Амирград-землю, и будет она во сто крат короче той, что тебя сюда привела. Так во времена былые предки твои, арийцы, да друзья и хасы светлые, меж мирами пути искали. Укажу слова заветные, те, что врата откроют пред тобой. Не заплутаешь, ибо сердце твое чистое. Живущий же неправедной жизнью может найти себе погибель лютую, коли войдет во врата те». Летов много минуло с тех пор, как открылись они народу твоему впервые. В великом множестве пребывали врата те на Миргород-земле. Но было это так давно, что уж не помнит никто о том. Достались ариям пути эти бесконечные, что пролегают в Междумирье, от тех народов, что прежде жили во Миргород-земле. Звалась она по-другому, на выгляд другими были ее жители, нежели теперечи. Обо всем том, коли пожелаешь, тебе и другим поведает мудрец Ар. С теми словами воин потер ладони и, став посереть поляны, растопырил руки во две стороны, словно протягивая их продолжение двум раскидистым деревам. Затем велел подойти поближе Елирею, да шепнул ему на ухо слова заветные. Как произнес их, тотчас словно искривился воздух, да на траве зеленой проступили очертания лазурного цвета, словно пруд появился. Задержался на мгновение рассказчик взглянуть еще разок в глаза собеседнику. И понял тогда друг Симера, все без слова единого, словно озарило его светом небесным. Обернулся тут воин птицы малой и исчез глаз, окунувшись в лазурный пруд. Знал Елирей, куда путь держит его недавний собеседник. Доставить Гошара спешил тот во миры далекие. Загрустил Витязь рады луны, да подумал о деве-красавице, той, что помогла ему победить страх внутри себя. Но лишь представил ее, а она уж тут как тут. Да вот дива, теперь рта не раскрывала. А уж знал он, что на уме у нее. Попрощаться пришла краснодевица. Пора уж ей туда, откуда пришла. Хоть и приглянулся ей отрок, но все ж пора в дорогу. Лишь платочек золотой нитью вышитый обронила да мелькнула в мыслях у парня, мол, не грусти, свидимся вскоре. Подобрал тряпицу Елирей, да к сердцу прижал. Была люба ему дева. Вместе, что забрел, поляну приметил и знал уж дорогу в оград белокаменный. Туда и поспешил. Дело спорилось у мастеров урских, а кобыла обещана старцем коротко остриженным, вернее Аром, мудрецом арийским, что телом его заправлял. Суша вновь покрыла места привычные, государство Арийское, Ирию, Аркону, столицу ее, да все прочие места. А кое-где перестарались вещицы диковинные, и земли новые уж травой зазеленели во время короткое. Воевода Велий, правитель Ирийский, уж свыкся с жизнью на новом месте, не желал покидать остров Арат, что стал теперь горою. Ветра задули силой необычайную, и кое-где изменилась погода. Все ж те, кто возвернулся из стран дальних, из пучины моря, да из миров Нави отличных, были рады усердству и стараниям мастеровых. Рада луна так же, как и прочие места, воспряла былым великолепием, и щедрости князя Урского не было конца. Возвернулся Алианс супругою во хоромы новые. Было все ладно на Буяне, но села народом желтым вновь избрана была владычицей, и преклоняли колено пред ней все, старый млад, почитая ее мудрость и величие. Стало быть, княжить деве во землях желтых вновь настала пора. Насторожась, Симир с воинами, да Елирей легкой поступью направились к опруду новоявленному. Было то дело необычное и диковинное, да все ж любопытство одолевало всех. Первым шагнул вдаль неизведанную сам князь, да за ним Елирей, после уж все воины, вновь обретшие волю свою. Силен все ж был Кощей напраслину наводить на люд добрый. Глазам витязи предстал камень, будто из хрусталя небывалых размеров. Был он все живой, и мыслями обратился ко князю лунному. Куда, мол, желая тот отправиться? Подивились все чуду, и начал беседу мысленную Симир с предметом древним. Стал пытать, можно ли впредь дружбу водить с путем чудесным, что пролегал, куда только мысль пожелает. Добром отвечал камень хрустальный, и переливался, искрясь всеми цветами радуги. Место, где находились князь да опричники, было само по себе необычным. По правую руку, за место небес, опушку видать лесную, что на землюшке малой, а по левую руку небо темное, полное звезд мерцающих, искрясь вдали, красотой своей радуя глаз. По нраву пришлись новые друзья камню, не похожими были они на его создателей, но все ж добром и светом глаза и души их пропитаны были. Посему дал согласие древний дух, что в камне обитал, по любому зову откликаться да врата открывать в мир в небе темном, али светлом, когда пожелают. Взамен просил не иметь в привычном злых деяний, с огнем и мечом в мыслях не входить во врата, да дружбу пожелал лишь водить с князем лунным Симиром да Елиреем, а прочим согласие дал пройти. Дело спорилось на Мирград земле, остров Буян уж воссиял сызнова, но все ж изменил свой вид. Не было изваяний золотых, да и терем леля канул в лето. Помыслил все ж князь Алиан, дабы подчеркнуть красоту града нового во столице Буяна, возвести огромный сад на вершине одного из холмов, чтоб вдоволь было плодов сочных. И путник всяк, нашедший пристанище подле сада, мог бы беспрепятственно войти и полакомиться дарами, воздавая хвалу его создателям. Села была согласна с мыслями супруга, и дело стало за малым. Надобно дерева с земель разных да с малых землюшек привезти в количестве великом. Вызвались сделать дело то добрые купцы урские в знак примирения. Торговать желали в местах новых, намерения благие лишь неся. Хмельные зелья же да дурманные воспрещалось строго-настрого привозить на Буян. Была то воля народа горемычного, что, пройдя через лишения многие, созвал вечи из мудрецов. Так было решено. Словно ото сна пробудившись, засияла земля Ирийская, луга зазеленели, да в лесах тварей живых выпустил Ноах, прихватив с собой из земель дальних существ, доселе невиданных, но полюбивших местные края. Близ горы Арат раскинулся град стольный, что был далече от Арконы и граничился княжеством желтым. Как и было сказано Аром, терем ему возвели на самой вершине, и плата горная просторным оказалась. Повелел он построить множество исп малых, чтоб всяк, кто возжелает прийти к нему в обучение, смог бы жить-поживать на самой вершине горной, покуда не наберется ума-разума. Прослышав о подвигах арийца древнего, множество людей устремились к той горе. Были там и мудрецы из Белозерья, и люди с кожей цвета желтого, да люди с кожей цвета красного, что прибыли из далеких мест, где не все так ладно было с постройками, ибо не желали они помощи Урской, считая их врагами лютыми. Люди же с темным цветом кожи были намного сговорчивее, но не стремились они к знаниям, лишь чревоугодием да потехами забавлялись. Но все ж были и те в количестве малом, что на Арату стремились. Ирия и Левень с Арилом были в Арконе на вотчину поставлены. Между ними согласие завсегда наблюдалось, да и люду простому помогали в обустройстве, считая то делом наипервейшей важности. В Белозерье словно ничего и не менялось. Вернулся, кто возжелал в места родные. Все хоромы, в коих арийцы проживали, будто и не были затоплены водой. Земли в аккурат на свое место встали, как и прежде. Надобно было правителей новых избирать. За советом к роду лунному обратились мудрецы белозерские. Ответ им был дан. «Правитель ваш, Ар, что на горе Арат проживает». Вот трое самых древних старцев к нему и отправились. Долго ли, коротко ли, немного прошло совсем времени, как воины во главе с князем Лунным, Симером и Эллиреем подошли к воротам. Камень прощаться с ними стал и одарил двумя вещицами диковинными. То змейки были, но вроде наших ужей, да уж больно юрки. Одна сверкала изумрудом в маленьких глазках, другая — сапфиром. Зеленый камень достался Симеру, а другой — молодому отроку. Змейки, недолго думая, взобрались на тело каждого из героев, да на поясе, словно ремень, повисли, у одного и второго, поблескивая лишь каменьями. Так ведь и человек, немудренный в делах тайных, ни за что не догадается, что за невидаль такая. Были то непростые ужи, дух каменный не в ладах с Аром был, как оказалось, и посему долго не стал сказ вести, лишь попросил сохранить в тайне от всех мудрецов, включая Ара, что к отропам запретным доступ имели они. Вот ворота занялись пеленой густою, словно туман, и все, кто был во месте чудесном, сомкнули веки на миг, а когда открыли глаза, то все враз очутились на ради луне, недалече от града стольного, за отстройку которого уж принялись мастера урские. Никто из витязей не помнил, как добрался домой, но все пребывали в радости великой. Лишь двое, князь и Елирей, переглянулись, а затем взоры свои устремили на пояс, где у каждого красовался ремешок ладный, отделанный двумя каменьями дорогими. Ухмыльнулся Симер и кивнул головой товарищу своему, мол, после потолкуем. Велел князь отправиться двум рослым слугам на поиски ближайшего селения. Остановиться надобно на ночлег, уж вечерело. День был короток в те поры на ради луне. Елирей все думал про деву Красную Думу, запала она ему в сердце, и платочек, что обронила, был тут же при нем. Тот словно грел его, напоминая о красавице. На буяне меж тем свезли дерева с земель дальних и ближних. Были уж те, что с плодами, а прочие цветом дивным цвели. И вскоре сады наполнились ароматом, и всякому позволено было зайти туда. Ни врат, ни ограды в том саду не было. Лишь те деревья, что покрупнее, да стволы поболее других, закрывали братьев своих меньших от ветра лютого, коли было надобно. Там же в глубине посадили и ягод разных в количестве великом, да и тех, что прежде на Мирград земле не произрастали. Стало быть, новые растения причудливые привезли купцы. Алиан был рад всем преобразованиям. Тосковал немного все ж по супруге, что была во землях желтых княгиней провозглашена. Вспоминал князь деньки на чужбине, где были рядом двое вдали от дел государственных, лишь семейными заботами живя. Незадолго до прибытия понесла села ребенка Алиана. Было ей вдвойне тяжело руководить городов новых постройкой. Но о том не ведал никто, окромя супругов. Когда дело оставалось за малым, князь Буянский кликнул воеводу Велия, что пребывал в те поры в землях ирийских, дабы завершить устройство людей на Буяне, да занять его место княжи, покуда тот жену повидать съездит. Но за младенца в чреве и слова не молвил, был уговор селой таков. Трое мудрецов, старцы ветхие на вид, подошли к подножию горы Арат. Спустившись с ее вершины, Ар приветствовал гостей, не скрывая улыбки. Не утруждая арийцев долгими речами, усадил всех в небольшой беседке, укрытой листьями вьющегося растения. «Знаю, зачем пожаловали, друзья мои, но не быть мне вашим князем, лишь словом добрым да советом помочь могу, а во времена лихие и делом. Княжить двум правителям в Белозерье суждено, один из них герой, воин светлый, князь Рады Луны, Симер. Другой же не народился еще, но быть ему величайшим из правителей, несет он в себе воплощение древнее, и умен будет не по годам, а до сей поры, пока не появится на свет». «Быть Белозерью без правителя?» Тут речи свои прервав, Ар поклонился в пояс старцам и медленно, словно растворяясь в воздухе, исчез глаз долой. Волю арийца древнего решили донести на совете великом в Белозерье до всех его жителей. Долго ли, коротко ли, скоро сказ сказывается, да не скоро дело делается. Добрались, наконец, воины Симера до селения, что близ города лежало Стольного на ради луне. Люди добрые встречали их хлебом солью. Было место вдоволь и яст диковинных, и лилась песня рекой, восхваляя доблесть ратную защитников. Но не ведал никто о злобных деяниях Гошара Кощея, чудом уцелевшего. Лишь князь Симер да Елерей молча глядели друг другу в очи, да сошлись на том, чтобы не упоминать о произошедшем более. Ждала всех жизнь новая. Подивился правитель лунный рассказом жителей селения того дальнего. Поведали князю, будто старец коротко остриженный усмирился, и во искупление грехов своих супротив рода людского поспешил возложить на себя строительство и быто обустройство для всех людей светлых, что крова лишились, как на Мирград земле, так и на ради луне. Смекнул Симер, что хитростью здесь пахнет, да и Елерей был не лыком шит, выстрадал он свою душу чувственную, без ропота нынче встречать мог удары судьбы. По просьбе друга воевода Велий оседлал птенца малого и за время дюжи быстрое очутился на Буяне. Стало быть, покняжить ему здесь придется недолго. Веселье любил буйная голова. Хоть и был преклонных лет по нынешним меркам, да все ж крепок телом и силен волею и духом. Жители Буяна радостно встречали временного правителя и друга князя Алиана. Был велиратником и усидеть на месте не мог. Кликнул он добрых молодцев да мастеровых урских, что строить хоромы продолжали на окраинах Буяна, в селениях дальних, да повелел состязание устроить. Посреди площади Стольной возвели помост. Собралось народу видимо-невидимо, и, как и прежде во времена былые, много лет тому назад, выходили люди добрые силой мериться. Уговор был таков – не убивать своего противника, да кости и ребра не ломать. По нраву пришлась многим забава древняя, но было многим не под силу волею мериться с прочими. Крепки плотью были оные, да вот дух неразвитым оставался.